Глава 13. Знамение любви для народов. Возможно, именно то, что можно считать наиболее важным примером соблюдения первыми мессианскими иудеями Торы с любовью и милосердием, во многом стало неожиданностью для них самих. Речь идет об откровении Царства Божьего не иудеям. В условиях первого века нееврей мог стать частью иудейской общины, приобщившись по крайней мере к одной из двух категорий – стать либо боящимся Бога, либо полностью обращенным. Существовали и другие категории неевреев, приближающихся к вере в Бога Израилева. Чтобы должным образом описать их все, потребовалась бы еще одна книга. Итак, в принципе допускалось, что нееврей может познать Бога Израилева, поверив в единого Бога, а затем подвергнувшись обрезанию и обязавшись жить как иудей, соблюдая Тору и живя по иудейскому календарю. Такой человек именовался Герцедек и считался полноценным иудеем. Значительное число мессианских иудеев держалось мнение, согласно которому, чтобы верить в Иешуа, нееврею следует обратиться и стать Герцедеком и уже после этого принять Иешуа как мессию. Эта группа мессианских иудеев упоминается в книге Деяний. Согласно Деяний 15 главы 2 стиха, вопрос, настоятельно требовавший галахического разрешения, выглядел так. Что следует требовать от неевреев, дабы они могли стать частью мессианского движения? Иными словами, что должны сделать неевреи, чтобы принять Бога Израилева и Иешуа как Мессию? Должны ли они проходить полное обращение и становиться сначала Герей Цедек? Нужно ли требовать от них, чтобы они становились Герей Гаашар и исполняли только заповеди Ноева Завета, а также субботу, законы о кашруте и регулярно посещали синагогу? Если нет, что же необходимо от них требовать? Этот вопрос был поставлен достаточно четко, и мы должны с уважением отнестись к смелости и бескомпромиссности собора мессианских учителей, созванного для принятия галахического решения и описанного в 15 главе книги Деяний. Слишком многие учителя Библии укоряли еврейский народ первого века в жестокосердии, но в данном случае мы видим, как евреи принимают галахическое решение, открывая двери Царства Божьего для неиудеев. Мессианские руководители любили неиудеев, о которых было известно, что они уверовали в единого Бога Израилева и в Иешуа как Мессию. Положение этих новых верующих в Иешуа из язычников имело громадное значение для мессианских руководителей. Их галахическое решение было выражено в определении Иакова. Давайте прочитаем. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи-братья, послушайте меня. Шимон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови». Иаков оглашал итоговое определение галахическое решение. Он, как мы уже говорили, занимал положение верховного раввина Иерусалимской мессианской общины. Благодаря его определению, мессианские иудеи дерзновенно открыли двери Царства Небесного для всех, кто уверует в Иешуа, независимо от их происхождения. Шимон, ставший первым посланником Бога к язычникам, упомянутым в Новом Завете, изложил основания для принятия галахического решения. Шимон был орудием Бога для открытия его царства не иудеям, к как и Шаул, Варнава и многие другие. Согласно этому решению, на новых верующих в Мессию Иешуа, обращающихся из язычников, распространялось 4 запрета. Эти запреты касались идолослужения, блуда, вкушения мяса удавленных животных и крови. Последние 2 из этих запретов касаются правил кашрута, в том числе правильного убоя скота, позволяющего освободить мясо от крови. Эти запреты согласуются с Торой и устраняют препятствия для братского общения верующих в Иешуа не иудеев и мессианских иудеев. Галахическое определение требовало от обращающихся из язычников соблюдать Тору в следующих 4 пунктах: недопустимость идолослужения, блуда, соблюдение основных правил, касающихся вкушения пищи и правильного убоя скота. Нарушение этих требований неизбежно приводит к разрыву общения как с Богом, так и с мессианскими иудеями. Что касается тех верующих из язычников, кто входил в категорию боящихся Бога, для них исполнение постановления собора не составляло труда, так как они уже соблюдали эти 4 мицвот Торы и много-много больше. Но приходящие из языческой эллинистической среды нуждались в некотором перевоспитании, чтобы оказаться способными понять значение предъявляемых к ним требований. Шаул и посланники мессианских иудеев могли помочь в таком просвещении новым верующим из язычников, когда наставляли их в местных общинах. Итак, 15 глава Деяний показывает, что в своем галахическом решении мессианское руководство в стране Израиля явило яркий пример любви к язычникам и заботы о них. Кроме того, это решение также говорило о их любви и к собственной мессианской иудейской общине. Формулируя свое галахическое решение, руководители учитывали нужды и положения обеих групп. Соблюдая Тору, руководители мессианской общины любили своих ближних. Это хорошо выразил Равви Шаул: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, Тору. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона Торы». Послание к римлянам, 13 глава, 8-10 стих. Едва ли могут оставаться сомнения в том, что первые мессианские иудеи, начиная с руководителей Иерусалимской общины, соблюдали Тору, причем побуждала их к этому любовь. Кроме того, мы видели проявление этой любви в делах милосердия и исцелениях. Первые мессианские иудеи являли милость Божию к другим. Это в особенности справедливо в случае открытия дверей Царства Божьего для верующих из язычников, как об этом рассказывается в 15 главе книги Деяний. Что же касается вопроса о том, приближает ли являемое таким образом сочувствие самих исцеляемых и благотворимых к Богу, посмотрим на следующую схему. Здесь я привожу отклики тех, по отношению к кому совершались названные дела любви. В Деяниях в 3 главе с 1 по 11 стих описано исцеление. Реакцией на это исцеление было хождение восхваления Бога. В 8 главе с 5 по 8 стих и 14 стих описано исцеление, изгнание бесов, принятие Слова Божьего. Реакцией на это была радость великая. В 8 главе с 26 по 40 стих описано такое действие, как изъяснение пророков, погружение в микву. Реакцией на это было принявший погружение в микву продолжил свой путь, радуясь. В Деяниях в 10 главе с 1 по 48 стих есть изъяснение того, кто такой Мессия, боящимся Бога, и есть факт принятия Духа Божьего. Реакцией на это действие есть принятие Бога Израилева. В Деяниях в 13 главе с 15 по 49 стих есть изъяснение того, кто такой Мессия, иудеям и не иудеям. Реакция есть то, что некоторые принимают Мессию. Итак, в этих нескольких примерах мы видим, как принимающие дары любви обращаются к Богу. Они или на словах восхваляют Бога, каются и принимают Мессию Иешуа, или же просто исполняются радостью от милости Божьей. Их реакция свидетельствует о движении навстречу Богу. Мессианские иудеи побуждают обратиться к Богу тех, кому творят добро. Если бы Шимон думал, что Бог просто велит ему перестать соблюдать законы Торы о пище, то он не понял бы смысла видения и не отправился бы проповедовать язычникам в Кесарию, и они не получили бы вести об Иешуа. Шимон был послушен воле Божьей, явленной ему в видении, и благодаря этому двери царства были открыты для верующих из язычников.